Высадка была завершена в кратчайшие сроки. За 40 секунд. 22 бойца, 3 центнера боеприпасов и опытный образец БМП с экипажем, причем технику включили в состав десантной группы всего за несколько часов до старта. Второе отделение под командованием крейсера, выгрузившегося первым, уже оцепило периметр, обезопасив зону высадки. До границы серой зоны было меньше километра. Транспортник, доставивший их сюда, поднялся вертикально метров на 100 и рванул прочь на полном форсаже. «Обделались летуны!» – презрительно бросил Амаха. Молот промолчал. Он думал немного иначе. Он никак не показывал, что его бросает в дрожь от зоны затемнения, в которую сейчас придется войти. Скорее всего, остальные бойцы, включая крейсера, чувствовали себя так же. Храбрились, как Галя, старались не показать другим свой страх. «Крейсер, что у тебя?» «Ничего, командир, все чисто. И впереди, и сзади. И вообще везде. Правда, впереди все ограничено границей пятна. Сканер как будто отрубило». «Понял. Держи периметр». «Есть», — отчеканил бывший морпех. «Группе А. Проверить снаряжение. Выход к пятну через 5 минут», — приказал майор. Сам перешел на закрытую частоту. «Крейсер, если через 15 минут не дадим о себе знать, уходи и уводи людей. И пусть стирают это пятно с лица земли. Хоть вторую Хиросиму здесь устройте, но чтобы оно исчезло. Ты меня понял?» «Понял», – нехотя отозвался капитан. «И передай спасибо Марине. Она вчера здорово мне помогла». «Сам скажешь», – забив на субординацию, буркнул Саша. «Нельзя с таким настроем туда идти». «Саш, туда вообще идти нельзя», – отшутился Молот. «Но мы пойдем. С таким настроем или с другим?» «Группа А, вперед!» – скомандовал Мячеслав и занял свое место в цепи. 11 бойцов разделились на пары. Майор возглавлял тройку. Цепь, растянувшаяся на 25 метров, стремительно приблизилась к пятну. Прямо перед границей она замерла. Молот оглянулся, бросив взгляд на отделение крейсера, которое, как и было приказано, держало место высадки. «Вперед!» Подстегивая себя, скомандовал майор и первым шагнул за завесу. Один шаг. Всего один. Но как изменился мир? Видимость упала до 40 метров, внутренняя связь пропала, радар отказал. Мячеслав поднял согнутую в локте руку и сжал кулак. На языке спецназа это означало «замерли». Серая марева, словно туман, правда не такой густой. Растительность нулевая, сухая земля, тусклый свет, пробивающийся сквозь завесу, не позволял флоре расти, только изредка на камнях был виден какой-то лишайник. Обернувшись, он понял, что дороги назад нет. Там было точно такое же марево, никакой равнины, ничего. Бойцы тоже выглядели растерянно, они вертели головами и, ощетинившись стволами на 4 стороны света, ждали. «Ева?» «Да, Мячеслав Дмитриевич». Голос ИИ фактически привел Мячеслава в экстаз. «Он не один». «Ты можешь установить связь с группой Б?» «Нет, товарищ майор. Я могу говорить только с вами. Связь с Ковчегом потеряна. Я даже затрудняюсь определить наше местонахождение». «Понятно», – дрогнувшим голосом произнес Молот. «Тогда только вперед». Но сначала майор достал ракетницу и дважды выпустил вверх 2 красные ракеты. Сигнал для крейсера, значивший «Уходи, с нами все кончено». Потом хлопнул по плечу ближайшего бойца и сделал круговое движение указательным пальцем. Тот все понял и повернулся к майору спиной. Молот достал из рюкзака штурмовика полуметровый штырь с небольшим утолщением на конце и с силой вогнал его в землю. «Ева, сигнал маячка чувствуешь?» «Да, Мячеслав Дмитриевич». «Хорошо», — обрадовался Молот. «Тогда вперед!» — скомандовал он, но, вспомнив, что связи нет, рукой дал знак к началу движения. Он первым шагнул в сторону, где раньше должен был быть центр долины. Молот представлял, что должны были чувствовать бойцы, видевшие, как он запускал ракеты. Все знали, что билет может оказаться в один конец. Но одно дело знать, а другое дело осознавать, что конец вот-вот наступит. И если они не столкнутся со скрывающимися здесь тварями, то вскоре их накроют бомбами собственные летчики. Прошел час. Группа на минимальной скорости шагом двигалась вперед. Ничего не происходило. Ни объектов, ни тварей. Вообще ничего. Серое марево, пустое и безжизненное. «Наверное, так выглядит пустота», — заметила Ева. Она подключилась к камере штурмового костюма и обозревала мир посредством электронного глаза. «Не наверное, а точно», — ответил на это майор. «Здесь вообще ничего нет». «Всем стоп», — снова отдал знаком приказ молот. Затем опустился на одно колено, уставившись в марево, поскольку автонацел отрубился вместе с ИИ. Пришлось прицеливаться по старинке. Скинув автомат, майор направил ствол туда, где ему почудилось движение. И снова ничего. Простояв так 3 минуты, он поднялся и отдал приказ двигаться дальше. Дальше... Сколько иронии в подобном приказе. В этом сером мареве он звучал просто издевательски. «Брести» — вот точное слово для того, что они делали. Самое странное, что здесь отсутствовали какие-либо следы Орды. Ни помета, ни следов лап, ничего. Такое ощущение, что ее здесь и не было никогда. «Задолбалась», — не выдержав, произнес молот и, набрав шифр, убрал защитный щиток шлема. «Ни ветра, ни запаха, ничего. Обычный затхлый воздух, только без какого-либо движения». Бойцы остановились и уставились на командира. Мечислав простоял 2 минуты, ничего не произошло. Дышать вполне можно было, а самое главное, теперь можно было общаться. Майор постучал по шлему и показал знак «ОК». Бойцы принялись набирать коды деактивации лицевых щитков. Один за другим с шлемов исчезала матовая защита, вскоре все избавились от нее, потом просто стояли, вдыхали воздух. Говорить не хотелось. «Командир, какие будут приказы?» Спустя несколько минут поинтересовалась Маха. «Приказы?» Мечислав озадаченно покрутил головой, пытаясь понять, что можно приказать людям, находящимся на территории нигде. Он сам был растерян, от страха не осталось и следа, и если бы на него навалилась какая-нибудь тварь из тех, что были в Орде, он бы обрадовался ей как близкому родственнику. Правда, потом все равно бы пристрелил. «Кто что заметил?» «Кроме того, что здесь ничего нет?» – спросил Тенг, один из лучших рукопашников группы и великолепный снайпер. Молот смирил его осуждающим взглядом. «Простите, командир», – извинился штурмовик. «Какие будут приказы?» «Маха, бери 5 человек, разверни короткую цепь. Дистанция между бойцами 10 метров. Идешь справа от меня. Я возьму левый край. Все команды голосом. Двигаться в пределе видимости расстояния между флангами цепи не больше 20 метров. Из видимости не пропадаем. Если теряемся, все возвращаются к маяку. Сигнал у всех отображается». Собравшиеся вокруг спецназовцы кивнули. «Идем через центр долины к ее левому краю, туда, где засекли сигнал бедствия. Передвигаемся перебежками со скоростью 10 км в час. Пробежали 500 метров, замерли, осмотрелись. Ничего подозрительного, идем дальше». «Командир, а как быть с вашим сигналом к немедленной атаке?» — задала она мучивший всех вопрос. Молот с минуту стоял, думая, что ответить, и, наконец, решил сказать то, что его беспокоило. «Тебе не кажется, что бомбардировка обречена на провал?» Галя несколько секунд обдумывала данную мысль и кивнула, соглашаясь. «Это непростое пятно, и мы находимся далеко от края пятна, так что теперь только вперед!» Маха махнула рукой бойцам, которые должны были идти с ней, и направилась в сторону указанной Мечиславом позиции. «Пошли!» — крикнул молот, убедившись, что все заняли свои места, и первым рванулся вперед. 10 километров не предел для штурмового костюма. Если Гатчин и Дерк наслаждались тем, что удалось достичь, то были еще люди, которые работали, и дело они свое знали. С помощью технологии падших батареи были усовершенствованы и заменены на более емкостные. Скорость передвижения увеличилась до 45 км в час вместо прежних 30. Передвигаться стало быстрее и дальше. Но Молот решил экономить энергию, хотя у каждого штурмовика был запас батарей. Он словно чувствовал, что им некуда спешить, да и несясь на большой скорости, можно пропустить что-то важное. Через каждые 5 километров он оставлял в земле новый маяк. Как выяснилось, это была предельная дальность для его обнаружения радаром. Так прошло 4 часа. Перебежка, маяк, перебежка. Изредка цепи сближались, и Молот обменивался с Махой наблюдениями. Хотя обмениваться было нечем. «Интересно», — глядя на часы, спросил майор, — «здесь вообще темнеет?» «Я так понимаю, вопрос риторический», — поинтересовалась Ева. Сейчас все бойцы собрались вместе и, быстро вскрывая саморазогревающиеся пайки, приступали к обеду. За 10 часов прошли чуть меньше сотни километров и ничего. Ни следов других групп, ни орды. «Риторически», — буркнул Молот. Ситуация ему нравилась все меньше, и если у него был шанс вернуться к жизни с другой стороны пятна, то люди, которых он повел за собой в эту марь, такой возможности не имели. Фактически он подписал им смертный приговор. Но Молот никогда не сдавался, и сейчас его основной задачей было найти дорогу домой и вернуть туда этих ребят. Час обеда пролетел незаметно и очень тихо. Все молчали, и не потому, что был риск выдать себя, а потому, что сказать было нечего. И мысли в головах бродили самые мрачные. «Подъем!» – скомандовал Мячеслав. Все нехотя поднялись и стали разбиваться на две группы. Но все было как-то вяло. Исчезла прежняя точность и быстрота, и это был одним из первых звоночков. Люди начали впадать в апатию, они смирялись с текущим положением, что хуже всего. «Бегом!» – скомандовал Молот и снова повел людей вперед. Они прошли от места привала всего несколько километров, когда крайний боец громко выкрикнул «Стоп!». Мячеслав припал на колено и, вскинув автомат, принялся вглядываться во мглу. Цепи замерли, бойцы механически повторяли действия своего командира. Но все было спокойно. Серая марева оставалась пустым и безжизненным. «Ева, видишь что-нибудь?» «Ничего», — отозвался ИИ. «Я вообще думаю, что здесь ничего нет». Мячеслав проигнорировал данную фразу. «Держать позицию», — скомандовал он и двинулся к бойцу, поднявшему тревогу. «Что произошло?» — спросил он у того, приблизившись. Тот молча указал на небольшую выбоину перед собой. Там лежал скелет, обтянутый черным штурмовым костюмом. Но самым поганым было то, что в затылке зияла дыра размером с кулак. Сам череп был расколот надвое, а края входного отверстия были обожжены. Напрашивалась самая очевидная из версий. Выстрел в затылок с близкого расстояния боеприпасом «Крак-9».